Голос сорвался. «Ну, если хочешь». Черные глаза стали совсем несчастными. «Да, хочу. Переночуй у нас. Вот Чарли обрадуется». «Белла, у меня есть дом». Я кивнула покорно, но с бесконечным разочарованием. В лице, пристально следившей за мной, Элис что-то дрогнуло. «Ну, хоть какую-то одежду надо взять». «Элис, ты чудо!» — взвизгнула я, прижимая девушку к себе. «А еще мне нужно на охоту. Срочно!» «Ой!» — я невольно отпрянула. «Сможешь хоть час спокойно посидеть дома, не впутываясь ни в какие истории?» — с сомнением спросила Элис и, не давая мне ответить, зажмурилась и подняла указательный палец. На несколько секунд лицо стало спокойным и невозмутимым. Открыв глаза, девушка ответила на свой вопрос. «Все будет в порядке, по крайней мере, сегодня». Она скорчила выразительную гримасу, но даже ерничая была похожа на ангела. «Вернешься?» — тихо спросила я. «Через час. Обещаю». Я глянула на стоящие на кухонном столе часы. Рассмеявшись, сестра Эдварда чмокнула меня в щеку и исчезла. Пытаясь успокоиться, я набрала в грудь побольше воздуха. «Элис вернется». Сразу полегчало. Мне было чем занять себя в ее отсутствие. Прежде всего, на повестке дня душ. Раздеваясь, я обнюхала плечо. Вроде бы пахнет только морской солью и водорослями. Интересно, что имела в виду Элис, когда пеняла на плохой запах? Вымывшись, я вернулась на кухню. Вряд ли Чарли ел в последние несколько часов. Значит, приедет голодным. Хлопоча у плиты, я беззвучно напевала что-то. Пока в микроволновке грелась вчерашняя запеканка, я постелила на диван простыни и старое одеяло. Моей гости они не нужны, а вот для отца придется устроить спектакль. На часы лучше не смотреть, и панику устраивать незачем. Элис обещала. Ужин я проглотила быстро, даже вкус еды не почувствовала. Пить хотелось гораздо сильнее, и незаметно для себя я осушила полуторалитровую бутыль воды. Огромное количество соли в организме привело к сильному обезвоживанию. Вымыв посуду, я пошла в гостиную смотреть телевизор. Элис уже ждала меня, удобно устроившись на застеленном диване. Глаза стали цвета сливочной тянучки. Улыбнувшись, девушка примяла подушку. «Спасибо». «Ты так быстро!» — обрадовалась я и, присев рядом, положила голову на ледяное плечо. Крепко обняв меня, Элис вздохнула. «Белла, что же нам с тобой делать?» «Не знаю. Я честно старалась изо всех сил». «Верю». Гостиную накрыла тишина. «А он...» Горло судорожно сжалось. Произносить заветное имя про себя я уже отваживалась. Но вслух куда труднее. «Эдвард, знаешь, что ты здесь?» Удержаться не удалось. «В конце концов, больно-то будет мне. Когда Элис исчезнет, потихоньку приду в себя». От такой перспективы в глазах потемнело. «Нет». «Это возможно в одном единственном случае». «Он не с Карлайлом и Эсми?» «Навещает их раз в 2-3 месяца». «Понятно, развлекается от души. Лучше спросить о чем-то менее опасном. Ты вроде сказала, что прилетела на самолете. Откуда?» «Из Деннелли. У Тани гостила». «Джаспер тоже здесь? Он с тобой прилетел?» Девушка покачала головой. «Нет, ему моя идея не понравилась. Мы ведь обещали...» Элис осеклась и заговорила совсем другим тоном. «Слушай, а Чарли ничего не скажет? Ну, по поводу моего появления». «Элис, папа тебя обожает». «Вот сейчас и проверим». Действительно, через пару минут я услышала, как на подъездной аллее остановилась патрульная машина. Я вскочила с дивана и побежала открывать дверь. Чарли брел по дорожке, сильно сутулясь, не отрывая глаз от земли. Я бросилась навстречу, но пока не обняла, он даже меня не видел. Затем, будто проснувшись, порывисто прижал к себе.